Глава 9. Расслабляться нам было пока еще рано. Вслед за мной на ринг должны были поочередно подняться и другие динамовцы. И первым из них был Лева. Его выступление мне особенно сильно хотелось посмотреть. Помогут ли ему добытые мной боксерки? Не проснется ли недавняя травма? Честно сказать, я переживал за Леву почти так же сильно, как и за себя самого. Ну что, Мишаня, сейчас и проверим, как правильная обувь влияет на результат соревнований, — с нервным смешком произнес Лева, играя кулаками в ожидании своего выхода. «Самым лучшим образом она на него влияет», — откликнулся я. «Иначе никто бы даже и не думал ни о какой специальной обуви, а просто выходили бы в спортивных тапочках, и все». «Так-то оно так», — протянул Лева. Да только к любой обуви привыкать же нужно. Ну, там, прикинуть, как нога реагирует, какая свобода движений, а эти боксерки только-только надел в первый раз. «Ну и?» — спросил я. «Что «ну и?» — не понял Лева. «Я имею в виду, как твоя нога отреагировала, когда ты их надел», — объяснил я. «А, так вообще отлично», — улыбнулся Лева. «Прямо я бы даже сказал, какое-то идеальное состояние. С одной стороны, все зафиксировано как надо, с другой нигде ничего не сжимает и можно нормально работать. А самое главное, ничего не болит, как ты эту ногу не поворачивай». «Ну вот», — удовлетворенно кивнул я, — «и чего ты беспокоишься тогда? Все в порядке, значит». «Да я опасаюсь, что это только поначалу», — вздохнул Лева. «А потом чего-нибудь как хряснет, хрустнет». «Не боись», — стараясь быть максимально спокойным, — ответил ему я. «Все будет нормально». «Надеюсь», — отозвался Лева. «Но, если честно, чего-то боязно мне все еще за свою ногу. Так ведь чем больше ты боишься, тем неувереннее себя чувствуешь, а чем неувереннее себя чувствуешь, тем выше твои риски», — вдруг выдал я завернутую фразу. Лева с недоумением посмотрел на меня. «В общем, чем больше ты переживаешь, тем хуже работаешь», — поспешил упростить я. «А-а-а», — задумчиво протянул Лева. «В этом, наверное, ты прав». Я ободряюще хлопнул товарища по плечу, и он отправился на ринг. Честно говоря, я давно не видел его таким задумчивым. Но я хорошо знал, что у некоторых людей так проявляется беспокойство за исход дела. Кто-то начинает кричать и бросаться на людей в истерике, кто-то, наоборот, замыкается и сидит в каком-нибудь углу, не реагируя ни на что вокруг. Кто-то беспорядочно мечется по коридору или комнате, а кто-то, как Лева, начинает попросту тормозить. А рецепт на самом деле для всех один — уметь справляться со своими эмоциями и не позволять им управлять своим телом. В противном случае даже мастерски натренированный боец может дать сбой во время самого ответственного выступления. И главное, он сам потом не сможет разобраться, как и почему такое могло произойти. Впрочем, мои переживания оказались напрасными. Боксерки или сработали, или же просто Лева сумел собраться и мобилизовать все свои возможности и умения. Но только выглядел он очень уверенно и даже, я бы сказал, немного расслабленно. Если не знать про его историю с ногой, ни за что не догадаешься, что всего пару дней назад этот человек вовсю хромал и стонал, пытаясь более или менее ровно дойти от входа в корпус до своего номера. Но даже если бы его ноги были полностью здоровы, обувь все равно сыграла свою положительную роль. Лева отлично умел работать в силовой манере, и удобные боксерки давали ему возможность спокойно пробивать свой коронный силовой удар. Вся особенность этой ситуации заключалась в том, что Леве было необходимо немножечко провернуть ногу, чтобы суметь вложить в свой удар всю силу поворота корпуса. И так неожиданно подаренные боксерки пришли здесь как нельзя кстати. Надежно фиксируя Левин голеностоп, обувь позволяла ему управлять своей ногой беспрепятственно и свободно. Правда, и здесь тоже было одно «но». Все это было хорошо видно и понятно мне, да и другим ребятам со стороны. А вот что касается самого Левы, то он все еще заметно осторожничал. Вплоть до того, что если мне не изменял мой наметанный тренерский взгляд, он старался на больную ногу лишний раз даже не наступать. не говоря уже о своем коронном силовом, который он все время боялся применить. В первом раунде это, конечно, можно было списать на его разминочный характер. Соперники присматриваются друг к другу, а Лёва еще и прислушивается к ощущениям своего тела. Но когда ровно та же ситуация повторилась и во втором раунде, и более того, Лёва из-за этого начал ощутимо проигрывать по очкам, я понял, что нужно срочно что-то предпринимать, иначе наш товарищ так и протопчется на одном месте все свое выступление, а третий раунд был все-таки решающим. «Да что же он так?» — с досадой произнес Сеня, наблюдавший за ходом боя рядом со мной. «Он что, не понимает, что такими темпами он весь свой бой в помойную яму спустит?» «Да опасается он», — ответил я. «Думает, что в любой момент травмированная нога заклинит». «Да просто обидно, понимаешь», — покачал головой Сеня. «Мы же с тобой оба знаем, как Левка может биться, когда захочет. А вот это что он сейчас такое нам тут демонстрирует?» «Ну что же, придется нашего товарища немного замотивировать», — отозвался я. Выждав момент, когда в перерыве между вторым и третьим раундами Лёва подойдет к углу, чтобы перевести дух, я тоже подошел к ней со стороны зрителей и, стараясь говорить негромко, но так, чтобы Лёва при этом меня услышал, произнес: «Лёвчик, чего ты стесняешься-то? Пробей свой коронный силовой. Ты же его с одного удара можешь уложить». «Да боюсь я, Миха», — прямо ответил мне Лёва, пытаясь привести в порядок свое дыхание. «Вдруг я сейчас проверну, а у меня опять нога хрустнет. И что тогда? Полный привет же будет. Я вместо чемпионата в больничку поеду». «Не поедешь», — уверенно заявил я. «Если бы твоя травма была такой серьезной, хрен бы ты эти два раунда так спокойно простоял. Да ты бы в первые же 10 секунд уже свалился, и тебя бы медики на носилках отсюда унесли». «Ну, все верно», — неуверенно отозвался Лёва. «Я понимаю, что это выглядит как детский сад, но пойми, не пойму», — перебил его я, почувствовав, что окончательно рассердился от такой нерешительности. «Лёва, если у тебя так хреново с ногой, то отказался бы от участия сразу? А если уж ты вышел на ринг, то уж будь любезен, работай в полный рост. Ну, ёлки-палки, хотя бы попробуй, что ли, в конце-то концов. Просто попробуй само движение ногой. Не получится, ну, значит, и хрен бы с ним. А вдруг получится? Тогда ты своего противника уронишь сразу и насовсем. Это чемпионат, Лёва, чемпионат РСФСР, а не тренировка и не разминка в детском саду. Давай, действуй, я тебе говорю». Начинался третий раунд. Лёва, с сомнением выслушав меня и покачав головой, все так же с опаской вернулся в центр ринга. «Вот не пойму я, чего он там все миндальничает-то?» — не выдержал Сеня. «Он же своим силовым практически любого угомонить может. Давно бы уже врезал ему как следует, и, глядишь, даже третьего раунда, может, не понадобилось бы, потому что с лежачими не дерутся». Я ему ровно то же самое пытался втолковать на протяжении практически всего перерыва. Мрачно проворчал я. «Но свою голову другому человеку не приставить же. Вот когда надо проявлять свою решительность и неугомонность, он ее зачем-то выключает, а когда не надо их...» Я с раздражением махнул рукой. «Да, в лагере он был понаглее», — заметил Сеня. «Ту бы наглость, да прямо сюда, куда только что в человеке девается». На ринге Лёва тем временем продолжал свою проигрышную тактику, работать как угодно, только не в силовой манере. И это несмотря на то, что возможностей для нанесения хорошего силового удара у него было предостаточно. «Вот же идиот, а!» — не выдержал Сеня. «Миш, ну вот ты мне скажи, кем надо быть, чтобы вот так самому себе всю малину изгадить?» Я ничего ему не ответил, потому что от злости приличных слов у меня уже не оставалось. Действительно, так старательно портить себе весь бой и буквально отпихивать от себя все мыслимые и немыслимые шансы победить, это надо было еще постараться. И это в тот момент, когда до окончания последнего раунда оставались уже считанные секунды. Когда перед Левой открылась очередная возможность удара, я неожиданно для себя самого вдруг заорал во весь голос: «Бей! Сейчас! Не жди! Бей!» Видимо, мой крик скорее походил на вопль, который подействовал на Леву как хороший пинок под зад. Потому что после того, как я ему все это проорал, Лева внезапно выбросил мощный силовой удар, и его противник тут же осел на настил. Через секунду рефери объявил окончание раунда и победу Лёвы. Мы с Сеней и другими динамовцами ликовали и прыгали от счастья, а вот Лёва, похоже, пока еще сам до конца не успел понять, что произошло. Еще бы, ведь он фактически вырвал бой на самых последних секундах. «Здорово, соперник!» Раздался чей-то голос позади нас. Мы с Сеней обернулись и увидели компанию из нескольких боксеров, среди которых я узнал будущего противника Сени. «Ну, привет», — неуверенно произнес Сеня. «Короче, так, деловито и с вызовом», — произнес боксер. «Я предлагаю тебе на ринге порубиться. Согласен?» С этими словами он протянул руку Сене. Тот стоял в нерешительности, не понимая, как ему лучше всего ответить. Замялся Сеня, как будто пытаясь сообразить, чего конкретно от него хотят. «Не знаю даже». «Сеня», — тихонько проговорил я ему на ухо, — «лучше на такое не соглашаться. Боксер не должен ничем себя ограничивать. А все вот такие договоренности больше похожи на провокацию и ни к чему хорошему никогда не приводят». Я говорил это скорее для самоуспокоения, потому что в данном случае Сене наступили на его самую больную мозоль. Это было фактически взятие на слабо. А когда такое происходило, Сене легко поддавался на провокацию. По-моему, для него важнее всего на свете было, чтобы никто и никогда не мог даже заподозрить его в трусости. И для того, чтобы выглядеть смелым, он был готов, наверное, на все. При малейших подозрениях в том, что он испугался, Сеня моментально шел на любые условия, не задумываясь о том, насколько все это безопасно и вообще разумно. А уж тем более, когда подобные предложения исходили от толпы нагловатых боксеров. Правда, сейчас он как будто бы задумался, но это скорее от неожиданности. «Ну так что?» — нетерпеливо переспросил его противник, продолжая держать протянутую Сене руку. «Согласен рубиться? Или зассал?» Вот это был уже удар ниже пояса. Сеня без малейших раздумий пожал руку, и боксеры с довольными ухмылками удалились. «Сеня, вот объясни мне, нахрена ты на это сейчас повелся?» — спросил я. «Как ты с ним вообще рубиться собрался? Он же явный панчер, нокаутер». «Сень, а чего ты с тем типом руку жал?» — весело спросил Лёва, который как раз в этот момент спустился с ринга и подошел к нам. «Мы договорились во время боя работать в рубке», — ответил Сеня. «Ух, это ты зря», — покачал головой Лёва. «Я уже встречал раньше этого товарища, вот только как его зовут, не помню. Зато помню, что он все свои бои заканчивает досрочно. Ну, или, по крайней мере, пытается всеми способами это сделать. А если уж совсем никак не получается, то падает сам. Когда ваш выход?» «Да вот прямо сейчас уже ждем объявления», — ответил Сеня. Я видел, что он явно поник духом, хотя изо всех сил старался не показывать этого и держаться так, как будто ничего особенного не произошло. Лёва опять с сомнением покачал головой. «Это очень неуступчивый и крайне агрессивный человек», — задумчиво проговорил он. «Техники у него, правда, не так уж и много. Зато вместо кулаков как будто кувалды железные. Поэтому ему и понадобилась рубка на ринге. Зря ты, Сенька, согласился с ним на размен». Тем временем в зале уже объявляли выход Сени. «Слушай, — быстро заговорил я, обращаясь к нему, — подумай о том, что он твой кровный враг. Вот прямо самый заклятый, которого ты ненавидишь всеми фибрами своей души». «Да ладно тебе нести-то», — нервно отозвался Сеня. «С чего бы мне его ненавидеть-то? Ну, придурок, конечно, но мы, может, больше никогда в жизни не увидимся». «Ну, благодарная и легкая работа тренера», — с тоской подумал я про себя. «Да не надо никакого всерьез всю жизнь ненавидеть. Ты сейчас так сделай, на время боя», — начал торопливо объяснять я, вложив свои удары и все остальные движения, все свои плохие эмоции, на которые способен. «Да я понимаю, Миш, о чем ты мне говоришь», — вдруг ответил Сеня. «Но пойми ты тоже, я же не могу вот так просто ни с того ни с сего начать злиться на совершенно незнакомого мне человека. Он же мне, по сути, ничего плохого-то еще и не сделал. «Как не сделал?» — опешил я. «А то, что он тебя на эту чертову рубку уговорил, фактически взяв на слабо, это как? Но ведь я же и сам на нее согласился, так что здесь-то ответственность поровну. На нас обоих лежит», — мило улыбнулся Сеня. «Ну, хорошо. Я решил пустить в ход свой последний козырь. Вот представь, что он пнул ногой твой баян, сломал его и еще назвал тебя пузом или жиртрестом. И вообще, что он ближайший дружбан тех твоих пацанов из вашего народного ансамбля и не просто издевался над тобой вместе с ними, а и подстрекал их к этому каждый раз. Баян же и вообще музыка — это все для девчонок. А кто ты после этого?» Я не хуже того боксера знал, на что надавить в Сене, чтобы добиться от него нужной реакции. Уж что у него точно было развито лучше, чем у других динамовцев, так это фантазия и образное мышление. Он моментально представил описанную мной ситуацию, и лицо его перекосило от внезапной ярости. «Ну, сука!» — прошипел Сеня и двинулся вверх, на ринг. И даже его походка уже ничем не выдавала того вечно сомневающегося парня, каким он был еще полминуты назад. Это был разъяренный бугай, готовый рвать и метать. Но и соперник его был лютым зверем и действительно не случайно настаивал на рубке. В первом же размене он заставил нашего Сеню уйти в глухую защиту и пятиться спиной к канатам. Весь боевой настрой Сени тут же куда-то пропал, и все, на что его теперь хватало, это худо-бедно отбиваться от атак этого любителя рубки. А если боксер только отбивается, это заведомо проигрышная позиция. Но Сеня, казалось, ничего подобного не замечал. А может быть, замечал, но как-то смирился, что ли. Во всяком случае, как я ни старался, но не мог увидеть в его тактике ни малейшей попытки изменить свое положение. При таких раскладах было просто каким-то чудом, что он вообще до сих пор держался на ногах. В какой-то момент мне стало даже жалко своего хорошего приятеля, доброго, но нерешительного парня. Но черт меня раздери, ведь жалость — это точно не то чувство, которое должен вызывать спортсмен и уж тем более боксер. Нужно было срочно спасать Сеню. Но как? Не выскочишь же на ринг, чтобы драться вместо него. Припомнив, какой хороший, хоть и недолгий эффект принесло мое внушение перед началом боя, я резво подскочил к тому месту, где у самой сетки защищался Сеня, негромко, но так, чтобы он точно услышал, крикнул: «Сеня, он там сегодня всех музыкантов назвал придурками и козлами позорными!» Не успел я договорить, как на ринге раздался грохот. Повернув голову, я увидел, как внезапно взорвавшийся Сеня одним единственным мощным ударом повалил соперника на настил. И пока он с обалдевшим от неожиданности выражением лица пытался понять, что произошло, Сеня подошел к нему и со всей злостью, на которую только был способен, процедил сквозь стиснутые зубы: «Сам ты придурок позорный!» В результате Сеня тоже был объявлен победителем. И когда рефери поднял его руку, демонстрируя его победу всему залу, у Сени был вид человека, наконец-то дождавшегося чего-то, что уже давно должно было произойти. И наблюдать это было во много раз приятнее, чем недавнюю растерянность и подавленность. «Ну вот, а ты сомневался», — я приобнял товарища, спустившегося с ринга. «Я же говорил тебе, что ты все сможешь». «Да ты мне, как сказал, про все его художества», — объяснил Сеня. «Так во мне, знаешь, такая даже не злость, а ненависть вскипела. Я ведь столько раз все это в своей жизни слышал и всегда обращал внимание, что обзываются и оскорбляют только те, кто сами, те еще придурки. Ну а тут, получается, такой же стоит напротив меня. И я вдруг подумал: но сейчас ты у меня за всех сразу получишь». «И он получил», — подхватил стоявший рядом Лёва. «И неплохо так получил. Ты молодец, Сеня. Этого козла завалить не каждый смог бы. В рубке он действительно силен. А после твоей победы у него, глядишь, и гонору поубавится. Хотя кто его знает? Это уже его дело», — философски заметил Сеня. И вдруг добавил: «Зато я его теперь не боюсь». «И правильно», — одобрил я. «Нечего таких бояться. Они сами жутко трусливыми становятся, когда чувствуют, что им могут дать отпор. Я не стал раскрывать Сене все карты. Но про себя-то я прекрасно понимал, в чем тут дело и для чего я так подбадривал его во время боя и перед ним. Сеня был один из тех интеллигентных по своей сути ребят, которые очень долго копят обиды и недовольство, а потом в какой-то зачастую случайный момент взрываются так, что даже дворовые тираны отбегают от них в ужасе. Нужно было просто подгадать этот его взрыв на нужное время. К тому же я знал, на какое из Сениных больных мест лучше всего надавить, чтобы это сработало нужным образом. Хотя, конечно, если он хочет делать боксерскую карьеру, то в дальнейшем ему придется серьезно поработать над собой. Нельзя же перед каждым боем проводить такие вот психологические манипуляции. Следующим выступал Денис Бабушкин. Вот где был настоящий триумф «Динамо». Все-таки не зря его считали лучшим боксером общества и всеобщей олимпийской надеждой. Благодаря тому, что он вовремя покончил со своим пагубным пристрастием и вернулся к тренировкам, к моменту начала чемпионата он находился в самой лучшей своей форме. «Гляди-ка, как работает!» — восхищенно присвистнул Лева, наблюдая за ходом боя Дениса. «Вот эта техника, мне бы так!» «Ты и сам очень достойно работаешь», — возразил я. «Хотя да, согласен, наш Бабушкин сегодня, судя по всему, решил превзойти сам себя. Он просто в идеальной форме». «Да, как это он так?» — мечтательно произнес Сеня, глядя на ринг во все глаза. «И ведь ты заметь, это все после его, ну, в общем, после всего. Это какую же силу воли нужно иметь, чтобы так суметь восстановиться?» «Нужно просто очень сильно этого хотеть», — заметил я. «Вот ты же захотел победить своего соперника, вот и победил. И здесь то же самое, просто чуть побольше усилий». Боксированию Дениса и вправду могли бы позавидовать даже некоторые звезды мирового бокса. А уж работе ногами он, пожалуй, мог бы поучить практически любого из них. Уж что-то, а это получалось у него просто на феноменальном уровне. И вот так, работая ногами, срезая углы и отлично перерабатывая своего соперника с дистанции, Бабушкин не просто забрал бой себе, но и сделал это с разгромным счетом. Немногочисленные зрители в зале просто орали от восторга, вызванного такой работой на ринге. А уж как ликовали все мы, динамовцы, сложно и передать словами. Когда Денис Бабушкин спустился с ринга, он был встречен как мировая звезда. «Я же знал, я точно знал, что ты им всем покажешь, что ты сможешь!» Григорий Семенович кричал громче всех. Его можно было понять. Для него-то, как для педагога, это был двойной триумф. Он не просто воспитал блестящего спортсмена, он мотивировал человека, практически уже забросившего какие-либо занятия, снова взяться за дело и повторно выйти на пик своей формы. Такие случаи и в мировой-то практике встречаются, мягко говоря, нечасто. А уж в юном возрасте, когда в голове гуляет сплошной ветер, это и вовсе практически невозможно. «Ну, ты, Денис, и выдал», — ревел от восторга Сеня. «Как ты его?» «Да, вроде бы неплохо отработал», — с важным видом отвечал Бабушкин. Но в этот момент наша радость была несколько омрачена. Внезапно в зале появились несколько человек в военной форме и, ни секунды не раздумывая, направились именно к нам. У меня засосало под ложечкой от нехорошего предчувствия. «Денис Бабушкин?» — спросил один из военных, заглянув в какие-то бумаги. «Ну да», — растерянно ответил Денис. «А что такое?» «Мы из военкомата. Вам придется проследовать с нами», — объяснил военный. «Ну вот и все», — сквозь зубы пробурчал Лева. «Теперь отправят нашего Бабушкина долг родине отдавать». «Типун тебе на язык», — также негромко ответил я. «Если он сейчас попадет в армию, то никакого бокса ему уже точно потом не видать, как собственных ушей». «Это все тот дед», — догадливо произнес Сеня. Так ему и не простил, что внучка его победил. «Да», — согласился я, — «без него здесь точно не обошлось. Иначе к чему такая срочность, не дожидаясь призыва? Военные, между тем, смотрели на нас с торжествующим видом, как будто бы все уже было давно решено, и бабушкину ничего не оставалось делать, кроме как покорно подчиниться отданному приказу. «А в чем, собственно, дело?» — встревоженно вмешался Григорий Семенович. «У нас вообще-то соревнования идут?» «Необходимо уточнить некоторые данные, касающиеся воинского учета», — сухо отозвался военный. «Чистая формальность, но это действительно необходимо». «Подождите», — еще сильнее забеспокоился Григорий Семенович. «Но в данный момент Денис Бабушкин участвует в чемпионате РСФСР. Вы понимаете, какой это уровень?» «Ну и что?» — усмехнулся в ответ военный. «А мы из вооруженных сил СССР. Вы-то понимаете, какой это уровень?» «Так вот, я и не понимаю, зачем вам понадобился наш Денис», — горячился Григорий Семенович. «А если он сейчас и здесь станет чемпионом РСФСР? Если что, у Бабушкина существует договоренность по поступлению в Институт физкультуры и спорта». «Да никто вашего чемпиона ни в какую армию забирать не собирается», — снисходительно проговорил военный. «Ну, по крайней мере, прямо сейчас». Григорий Семенович, похоже, был настолько растерян, что уже не знал, какие аргументы еще можно привести. Мы с ребятами недоуменно переглянулись.